Было около 11, когда тюльпан добрался по просеке, о которой мы уже упоминали, по удивительно ровным местам до мощеной дороги, которая вела к Лондону. Керков, знавший здешние края, советовал тюльпану остановиться у дольмена, на котором высечено название этого места «Нью-Миллс», и подождать там дилижанс, который проезжал раз в день и направлялся в сторону столицы, куда, как утверждал капитан, добрался за 2-3 дня. Тюльпан сидел у дольмена часа 2, пока услышал отдаленный ляск и чуть позже увидел на повороте из-за леса гигантский тяжелый экипаж, крытый брезентом, который тянула шестерка лошадей. С некоторым опасением поднял руку, остановился ли тот ради него и не станет ли кто-нибудь его разглядывать с дотошной подозрительностью. Но нет, ничего такого не случилось, по крайней мере, не в этот момент. Экипаж остановился, кучер крикнул что-то, что можно было считать подбадривающим предложением садиться. Тюльпан так и сделал. И очутился в компании двух десятков пассажиров, выглядевших довольно неотесанно. По большей части они, видимо, были деревенскими жителями, и половина из них спала. Кучер, просунув голову внутрь, снова крикнул тюльпану что-то, чего тот не понял. Приподняв свою табличку, тот униженно показал на нее. Какой-то бородач-пассажир наклонился к нему, видимо, он единственный здесь умел читать, и сказал кучеру несколько слов, вызвавших у остальных вздох жалости, из чего тюльпан понял, они поняли, что он инвалид. А бородач даже любезно перевел тюльпану, что сказал кучер, потерев друг от друга указательный и большой пальцы, что везде означает одно и то же «деньги». Тюльпан из этого жеста понял, что с него требуют плату за проезд. Осклабившись, кивнул в знак согласия, и душе его полегчало, раз путь начинался неплохо. Достав из кармана горсть монет, протянул их кучеру, чтобы тот отобрал нужное. Но по реакции кучера и потому, как вдруг нахмурился бородач, и как начали переглядываться попутчики, тут же понял, что произошло нечто весьма неприятное. «Where have you taken this?» «Где же ты это взял?» — спросил его бородач, ткнув пальцем в деньги на ладони. «Он меня спрашивает, где я это взял?» На этот раз понял тюльпан, удивляясь, что в его деньгах есть что-то странное. «Слишком много для такого юнца», — заметил еще один пассажир. И тут вдруг тюльпан разобрал еще одно слово, переходившее из уст в уста, причем все лица сразу напряглись. «Сиф! Вор! Они его считают вором! Но почему?» Взглянув на монеты на своей ладони, он понял, как глупо получилось, но был так растерян, что не знал, как быть. Это оказались гинеи. Тюльпан просто забыл тот краткий урок, который преподал ему Керков по части английских денег, и достал из кармана горсть гиней, монет, обладавших наибольшей ценностью, и сумма, оказавшаяся у него на ладони, превышала все, что довелось видеть в жизни этим беднякам. На плечо тюльпана упала тяжелая рука, заставив его сесть, и тут же вокруг загудел хор возбужденных голосов, из которого он понял 3-4 слова. «Next village, constable» и опять уже знакомое «thief». «Следующая деревня, полицейский». «Вор! Ну нет! Какое невезение дать себя повесить из-за такой ерунды, за такую идиотскую опрометчивость! Этого я себе никогда не прощу!» — подумал тюльпан. «Но если меня передадут полиции, найдут не только остальные деньги, но и рекомендательное письмо, которое может оказаться более компрометирующим, чем все остальное вместе, И еще, меня будут бить, я в конце концов заговорю и буду разоблачен, и как пить дать обвинят, что я шпион или убийца, или бог весть кто».